Сны о России. Предисловие книги. Герман Алексей, Кармелита Светлана, «Что сказал табачник с табачной улицы» и другие киносценарии. Санкт-Петербург. Сеанс «Амфора», 2006. Герман – замечательный устный рассказчик. Его интервью неизменно яркие и живые. Он свободно владеет письменным словом и с полным основанием получил Довлатовскую премию за свои опубликованные короткие истории. Германовские, написанные вместе с женой Светланой Кармелитой сценарии, при всех очевидных словесных достоинствах, при всей их литературной самоценности, примечательны еще и тем, что позволяют хоть как-то понять природу сочетания полководческого размаха и провизорской скрупулезности, с которой возводится эта громада — германовское кино. Когда при большом масштабе важна всякая запятая на странице и всякая мимолетность на экране. Когда есть право на ошибку, но на небрежность нет. Как-то на Ленфильме я присутствовал при обсуждении снятого накануне эпизода «Трудно быть богом». О 5 секундах экранного времени говорили 1,5 часа. Решили, что вон тот мальчишка руки пусть складывает, как складывал, но поднимает сантиметров на 5 выше, и отправились переснимать. Очень хочется разъять чудо, обнаружить механизм воздействия. Затея, пожалуй, безнадежная. Во всех формулах успеха, куда традиционно включаются малопонятное вдохновение и более внятный труд и пот, непременно и незримо присутствует иррациональное слагаемое, попросту говоря, тайна. То ощущение, которое возникает с первых кадров германовского кино. Еще 20 дней без войны, еще проверка на дорогах, поддаются рациональному осознанию. Есть полочка в истории культуры и твоей собственной иерархии ценностей, на которые эти вещи можно поставить. С Лапшина начинай, столкновение с чем-то превосходящим твое представление. Нет, не о кинематографе, а о возможностях искусства вообще. Правда, чем больше смотришь, тем больше понимаешь. И я в свое время сделался экспертом по Хрусталеву после 4-го, что ли, просмотра. Герман-то безжалостен, ничего не желая объяснять. В Хрусталеве есть второстепенный персонаж, журналист, по ходу сюжета теряющий зонтик, который вдруг сам по себе раскрывается, одиноко лежа на снегу. Герман только после уговоров коллег нехотя согласился вставить беглое упоминание о том, что журналист — иностранец, швед. Да, в 53-м автоматические зонтики были только в Швеции, ясно же. Культура, упорядочивающая хаос, по сути своей репрессивна, так что ее, культуры, потребитель, всегда немного мазохист. Ну а Герман — эстетический деспот, диктату которого ничего не остается, как только подчиниться. Он прав, потому что сильнее. Первый или четвертый раз смотришь про Лапшина ли, Хрусталева или Румату, неизбежно попадаешь в состояние некой завороженности, наваждения. Быть может, наваждение — самое подходящее слово для описания феномена Германа. Сновидческая природа кино вряд ли когда-нибудь проступала с такой отчаянной наглядной выразительностью. В это погружаешься без остатка, что потом, по отрезвлении, кажется невероятным, когда на экране обычные бытовые исторические события, большая квартира, военная клиника, милиционеры, хоровое пение, провинциальный театр, черные машины на московских улицах, уголовники, полустанок. Никаких фантасмагорий. Откуда же эта полная правдивость сна, острый ужас кошмара, тяжелое похмельное пробуждение? Искать ответа хочется, хотя от чего потрясает гроза? Чем заколдовывает Брейгель? Почему загадочен Гамлет? Всегда есть соблазн сделать скидку на бессознательность художника, дескать, рупор божественного глагола. О чем тут рассуждать? Сценарии убеждают. Нет, тайна закладывается изначально. Бог знает, как это происходит. Мы не знаем, от чего и как течет река. Но к истокам пробраться можем. Оттого сценарии, ставшие фильмами, читаются особо. Невозможно отделаться от того, что ты все это видел, не как-то там по-своему, а по-германовски и не иначе. В Хрусталеве только что высвободившийся из лагерной жути герой стоит у реки, глядя на мост, по которому идет поезд. Он, поезд, совершенно незаслуженно, но понятно становится знаком свободы уже потому, что движется. А кто-то сзади говорит «Астраханский». И почему-то ясно, что это единственно возможное тут слово — астраханский, бессмысленное, но необходимое. Так на холсте Малевича штрихи разбросаны произвольно, но попробуй сдвинь. Наитие, интуиция — литераторская, режиссерская. Те сценарии, которые остались в слове — словесность, чисто породная литература. В «Гибели Отрара» вот такое. Все смеются, будто животы у них болели и прошли. Написано, допустим, себе на заметку, сказать актерам, какого рода должен быть смех. Или такое с тем же прицелом. Унжу остро хотелось смерти, и чтобы преодолеть это желание, он улыбнулся. Но зачем бы Герману с Кармелитой писать Там гнев, здесь гнев. Там раз — и ломают спину два удальца, и лежи в степи под высоким небом, и такая боль, что не слышно, как стынет кровь в жилах, и о чем говорит трава. Такое не покажешь. Авторы пишут книгу, это несомненно, только вот поискать авторов со столь обостренным зрением и слухом. Он долго лежал на стене, пока не дождался, прыгнул, ударом ноги в шею убил сторожевого нукера и посидел рядом с ним на корточках, пока тот кончался. Лаконично емкая киплинговская проза, но и немедленно встающая перед глазами киношная картинка. Тогда возникли бы звуки сначала ветра, потом шелест травы, или крик муллы, или скрип тяжелого колеса, или посвистывание монгольского мальчика. Фирменная германовская полифония. Нет сомнений, если бы дело дошло до экрана, мы бы все это услышали разом. В «Гибели Отрара» есть даже самохарактеристика. Тревога все не проходила. Она подсказывала что-то, заставляла вглядываться, трезветь, возвращала глазам зоркость. Такое тревожное воздействие производит кино Германа. Когда-то мы со Светланой Алексеем заговорили о том, кто бы чем занимался, если бы располагал кучей денег. Они выразились поодиночке, но получилось парно. Герман сказал, что поселился бы на покое, забыл про съемки и неспешно что-нибудь писал. Света твердо произнесла: «Я бы за очень большие деньги наняла Лешечку, чтобы он снимал кино». В сценарии «Гибель Отрара», не ставшем кино, та же, что и в «Уплотившихся замыслах», постоянная германовская тема. Об этом сказано в предисловии к «Отрару». История с удивительной последовательностью еще раз доказала нам, что все связанное с тиранией повторяется в таких подробностях, что можно заплакать. Средняя Азия XIII века, Россия 35-го, военных лет, 53-го, иная планета, неважно, мотив и отправная точка едины. В Лапшине Герман провел хирургически безошибочный срез по самой середине 30-х. Строго говоря, это время выбрал его отец, Юрий Герман. По его мотивам снят фильм. Но с экрана на зрителя обрушивается поток деталей, картинок и звуков. Коммунальный быт, застольные песни «Вставай, пролетарий, за дело свое», застольные хохмы, показ итальянского летчика над Абиссинией, спектакль об ударной стройке, очкастый пионер из юнацкого кружка, словечки «Чаю черепушечку» — все это зримое и слышное время. Здесь происходит взаимодополнение. Детали создают эпоху, а точно взятый ракурс делает достоверными детали. 35-й новый строй уже окреп и набрал силу, но еще не начал массово убивать. Предощущение ужаса, которого не избежать, подчинение маленького большому. То, о чем почти исчерпывающе написал в двух строчках Мандельштам: «И не ограблен я, и не надломлен, а только что всего переогромлен». И тоже, и о том же, только другими словами, писали самые талантливые — Пастернак, Заболоцкий, Зощенко, Ильф и Петров, Олеша, Платонов, даже эмигрантка Цветаева. А того во сне плачет никому, в том числе и себе, необъяснимыми слезами мужественный Лапшин, что днем слишком слаженно поет с друзьями бравурные песни. Ему не дается любовь, потому что он вычищает землю. Всю землю. Любовь к человечеству и любовь к человеку — дело разное и часто прямо противоположное. Наваждение — то, что происходит на экране в Лапшине, оно охватывает каждого, кто ощущает историю страны как часть своей биографии. Еще сильнее это чувство в «Хрусталеве», фильме о генерале-враче, который в феврале-марте 1953 года с вершин благополучия попадает в лагерь, где его насилуют уголовники, потом снова возносится до самых верхов и, наконец, вовсе исчезает в неизвестность. В финале мы видим его через годы полублатным комендантом поезда, когда он на полном ходу поднимает тяжелые рессоры, удерживает на бритой голове полный стакан портвейна. Стремительные и страшные броски судьбы, свершающиеся в человечески краткие и исторически ничтожные сроки, наваждение России XX века. Такой сон увидел Алексей Герман. В марте 53-го мне было 3 года, но это и мой сон тоже. Сон каждого, кто родился и вырос на этой земле, которую можно любить, но уважать не получается. Фильм по мотивам повести Стругацких «Трудно быть богом» иной лишь по внешней канве, смещение в пространстве и времени на другую планету, пребывающую в своем темном средневековье. И опять знакомое наваждение. Снова свое. На планете находятся наблюдатели-земляне, которые пытаются бережно подправлять ход событий, не нарушая логическое развитие истории. Главный герой Румата, межпланетный Штирлиц, осознавая свою задачу сохранения нейтралитета, тем не менее не выдерживает, когда на планете захватывает власть Черное Братство, свергнувшее господство серых, тоже отвратительных, но хоть не столь кровавых. Румата берется за меч, чтобы покарать злодеев, и тем нарушает правила и закономерности, вмешиваясь в чужой исторический процесс. Герман уже делал попытку снять такое кино и даже получил разрешение в августе 1968 года. 21 августа приехал в Коктебель отдохнуть перед большой работой. На следующий день из Госкино сообщили, что в нынешней политической ситуации нецелесообразно ставить фильм, вызывающий некоторые ассоциации. 21 августа 1968 года «Черное братство» ввело танки в Чехословакию, а через 32 года Герман приехал в Чехию, чтобы здесь снимать картину «Потрудно быть Богом», уже не с Владимиром Рецептором, а с Леонидом Ермольником в главной роли, по другому сценарию, написанному уже не с Борисом Стругацким, а со Светланой Кармалитой, с которой Герман познакомился как раз в том самом августовском Коктебеле. Пора было жизни, которая не приснилась бы никаким фантастам. Впервые взявшись за фантастический сюжет, Герман делает его настолько реальным, что в эту действительность перемещаешься весь. Я видел чешский замок Точник до прихода туда Германа и при нем. До был музей. При — живые темные века, где босховские типажи расторопно топят в нужнике книгачея, крутятся пыточные колеса, ветерок раскачивает грозди повешенных и ливень из машины на крепостной стене размывает и размывает завозимую и завозимую на самосвалах грязь. Как всегда у этого режиссера погружение полное, от того, что выверено каждое движение. Все достоверно и убедительно, как во сне. В книге, заставляя Румату взяться за оружие, братья Стругацкие обозначали два главных положения. Хоть и возьмемся за руки, друзья, но берись или не берись, отвечать всегда за все будешь только сам. Второе, общественно более важное. С этими серыми, тем более черными, по-хорошему и вообще по какому угодно ничего не выходит. Надо вспомнить, насколько могущественными властителями Дум были Стругацкие, чтобы осознать, что те, кто считался и был российской интеллигенцией, прислушались. Каждая страна и каждый народ должны пройти свой исторический путь. Браться за меч самоубийственно, договариваться безнадежно. Будем ждать, честно руководствуясь лагерным правилом, не верь, не бойся, не проси. Во второй половине 80-х, в начале 90-х, такая социальная психология обернулась неготовностью к переменам, упавшим сверху, словно и вправду, как в фантастическом романе, пришельцы занесли. Нельзя возлагать на литературу ответственность за историю, как это яростно и красноречиво делал Василий Розанов, обвиняя русскую словесность в том, что довела государство до распада и народ до революции. Но если есть в мире страна, где такой вопрос правоверно хотя бы поставить, это Россия. Во всяком случае, в 60-е за неимением гражданской жизни социальные образцы черпались в словесности. Герман и Кармалита изменили концепцию книги уже на уровне сценария. Можно сказать, что им проще, они знают, что было потом, что из чего получилось. Но дело не только и не столько в этом. Возможно, главная беда шестидесятников не в их позитивизме, а в самоограничении, одушевленном благородной задачей — сделать что-то, пусть малое, но здесь и сейчас. Мировой всечеловеческий контекст смещался на периферию сознания, инструментарий торжествовал над концепцией. Лакшин и Дудинцев оказались важнее Кафки и Камю. У Германа и Кармалиты здесь и сейчас оборачиваются категории «всегда и везде». Неопределенность хронотопа и заданная нечеткость идеи и в первоначальной смене названия. У фильма несколько лет было другое рабочее имя. Как сказал табачник с табачной улицы. Таков рефрен нравоучительных сентенций, которые произносит Муга, слуга Руматы. Вместо Бога — табачник. Вполне по-германовски. «Это картина про нас», — говорит Герман. На съемках в Точнике мы беседовали с ним об этом. Он говорил: «Оказалось трудно быть Богом, да еще гораздо актуальнее, чем тогда. Богом быть невозможно трудно. И что ты с этим сделаешь?» Все поворачивается поперек, кровью, какой-то глупостью. Ничего не остается, кроме того, что взять мечи и начать рубить головы. У нас в финале есть фраза, что у этих страшных монахов, которые высадились, вырезали, повесили, посадили на кол все, что можно, у них все получается, понимаешь? Те порт не могли построить, а эти построили. Колы понаставили, но порт построили. Я возражал: но это же неправда. Как неправда? Да те, которые вбивают колы, сваи толком не вобьют. Это же только кажется, что за ними порядок. А они на деле, в лучшем случае, баллистическую ракету установят или методом левши автомат Калашникова соорудят. А вот чтобы дороги, обувную промышленность, туризм, железнодорожный транспорт — это нет. На первом этапе получается, вот как у Гитлера. Ага, или Беломорканал. Беломорканал действительно получился дико глупый. Ты знаешь, там нельзя было корабли протащить, их тянули людской силой. Тогда еще финал картины был таким же, как в повести Стругацких. Начало конца и сейчас тоже. Румата, наконец, выдрал меч, обернулся, лицо было как прорезано струйками крови. И это было счастливое лицо. Потом он отвернулся, белая рубаха появилась на фоне черных балахонов, и он рубанул двумя мечами накрест и шагнул вперед. Так в сценарии, так и снято. Добавлено, как Румата молится. «Господи, если ты есть, останови меня». Видимо, того, к кому он обращается, все-таки нет. На этой планете или в этой картине. И герой становится убийцей. В книге Румата возвращается на Землю. Его срыв понятен начальству и друзьям. Предстоит курс психологической реабилитации в домашних условиях. В переписанном сценарии в фильме он обреченно продолжает бессмысленную борьбу. Ну что же, вперед, мое войско, говорит Румата, и ничтожная группка отправляется неизвестно куда. Вернее, известно. Эта картина про нас, говорит Герман. Опять, этот отдельный жанр, который называется «Сны Алексея Германа о России». Быть может, тут и разгадка, в той пугающей точности, с которой Герман показывает нам наши сны. Еще в мощи, с которой это сделано. Всякий раз чувство беспомощности в подборе слов, но можно ли отрецензировать землетрясение? Вот, если и возникают сопоставления, то с чем-то природным, стихийным. Другой вопрос, как он добивается такого? Как ему удается? Неимоверную по сложности задачу ставили раньше. Скрутить жизнь, развернутую в художественное повествование, обратно в клубок. Избавиться от последовательного изложения событий, потому что в действительности так не бывает. В жизни они происходят одновременно, параллельно, разом, наползая и наваливаясь друг на друга. Задача оказалась невыполнимой. Так невозможно втиснуть ровную колбаску зубной пасты обратно в тюбик. Назовем самые выдающиеся попытки. В литературе — Джойсовский «Улисс». В живописи Пикассо — брак Филонов. Выяснилось, нельзя обойти тот очевидный факт, что на листе бумаги слова и фразы размещаются друг за другом, а не громоздятся кучей. Нельзя пренебречь тем простым обстоятельством, что полотно картины плоское. Очередность слов, одномерность холста, твердость мрамора, хрупкость глины, обидное малое количество нот и так далее непреодолимы. Сопромат. Герману легче. Кино позволяет совместить мизансцены, наслоить реплики. Но тут свой сопромат. Германовский кадр, анфилады уходят в бесконечность, и глазу не охватить такое множество планов, привычно сосредоточившись на переднем. Ухо не улавливает многоголосый хор, хотя в жизни мы как-то справляемся с одновременным звучанием трамвайных звонков за окном, дождя по карнизу телерепортажа, шипения сковородки, голоса жены, детских воплей и собственного телефонного разговора. Мы справляемся с этим, не замечая и не обсуждая. Зато путаемся в пересказе своих снов, чувствуя бессилие языка. Алексей Герман такой язык нашел. Постарался за нас. И то, что мы его иногда не понимаем, наша беда, а не его вина. Он изобрел, не считаясь с нами. Откроем книгу, войдем в зал, сядем за парты. 2006 год.